«Почему бы нам просто не поехать дальше?» — возразил Уинтерпол. «Дальше куда?» — отрезал Кристофер. «Прежде чем я поеду дальше, я хочу узнать, в кого там стреляют, в птиц или людей. Я очень сомневаюсь, что это охотятся на птиц. А если идет охота на людей, я хочу знать, кто на кого охотится. Я доверяю тебе, Чиндамани, чтобы ты обеспечил ее безопасность. Ты теперь человек действия, Уинтерпол. Пора тебе немного запачкать свои белоснежные ручки. По крайней мере, называй меня Симоном, старина. Сделай такое одолжение». Кристофер ничего не ответил. Он достал из машины револьвер, который взял в Доржела, револьвер Саронга Ринпоч. Они ехали по краю огромного соснового леса, лежавшего справа от них. Кристофер был уверен, что выстрелы доносились именно оттуда. Его предположения подтвердились. Когда он вылез из машины, один за другим прогремели еще два выстрела. Учитывая, что это лес, он решил, что стрельба идет менее чем в километре отсюда. «Будь осторожен, Кристофе!» — очень тихо произнесла Чиндамани, обращаясь только к нему, словно кроме них больше никого не было. «Я боюсь за тебя. Пожалуйста, будь осторожен». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. Лес молниеносно поглотил его. Казалось, он был пловцом, нырнувшим в море и сменившим солнечное сияние на зеленый мир, пронизанный узкими лучами преломленного света, с трудом продиравшимися сквозь мрачные тени. Толстый ковер из сосновых иголок полностью заглушил его шаги. Повсюду валялись упавшие с сосен шишки. Тишина правила лесом, как безумный король правит безлюдным королевством. Она была твердой и убийственной, готовой к разрушениям. Единственным звуком был звук его дыхания, резкий и ритмичный. Обоняние его раздражал сильный запах смолы и гниющего подлеска. Если там и были птицы, то они куда-то спрятались, и безголосые и бескрылые наблюдали за ним с потайных ветвей. Если там и были животные, то они скалили зубы в своих темных норах глубоко под землей. Лес продолжался, обступая его со всех сторон. Теперь его окружал кружевной узор из сучьев и низких ветвей. Он нервно взвел курок, так как уже должен был находиться неподалеку от того места, где раздавались выстрелы. Поблизости послышался мужской голос, рявкнувший что-то вроде команды. После короткого затишья раздались еще два выстрела. Вершины деревьев покачнулись. Он подумал, что стреляют слева, в густой чаще. Оттуда доносились голоса, но он не мог разобрать, что они говорят и на каком языке. Он скользнул в плотную чащу и двинулся по направлению к голосам. Деревья скрывали его, но они скрывали и тех, кто стрелял. Возможно, мишенями были кролики, возможно, они охотились на них. Но он не видел ни одного зверька. Если бы он был кроликом, он бы содрогнулся при звуке следующего выстрела и выскочил бы прямо на открытое место. Но он замер и вжался в ствол дерева. На просеке, начинавшейся прямо за деревьями, где он прятался, начинало смеркаться. Около 20 человек в грязно-белой форме образовали круг на ширину всей просеки. На головах были алые фуражки с кокардами, на которых был изображен череп над перекрещенными костями. Это была форма бывших сибирских частей Анненкова. В руках у них были 8-миллиметровые винтовки, направленные в центр круга. Они далеко ушли от дома, и дорога назад была для них закрыта. Здесь, в безлюдных просторах Монголии, они переживали свой личный апокалипсис. Некоторые из них сражались с 1914 года. Прошло 7 лет, а война все никак не кончалась. В центре круга, в тщательно расчищенной низине, лежало около 40 сваленных в кучу тел. На них была серая форма с красными треугольниками на рукавах. На большинстве были каракулевые шапки с красными звездами. На некоторых войлочные шлемы с эмблемой, изображающей серп и молот. Около тел стояло еще человек 10 в такой же форме, которых ждала та же участь. Но Кристофер смотрел только на одного человека. Сбоку от груды тел стоял маленького роста белый офицер. На нем была рваная монгольская куртка серого цвета и старая зеленая казацкая фуражка —